Глава 26. «Простите, я могу поехать с вами?» Лидия выскочила на улицу вслед за журналистом. «Зачем?» Рейберн Таннер с подозрением уставился на женщину. «Ну, во-первых, Хэл Коркран меня знает. Он не слишком общительный. Мне будет проще его разговорить». «А вам зачем это надо?» «Тут кое-что произошло». Лидия в очередной раз кратко пересказала историю своего знакомства с Пейджем Лундиным и убийство последнего. «Вы что ли тоже из наших? Какая газета?» — требовательно спросил Таннер. «Нет, я на пенсии. Если вам интересно, была заместителем главного редактора в Ньюха на Ан-газет». Таннер смерил женщину ровно таким взглядом, которым журналист из «Трибьюн» должен смотреть на представительницу заштатного вестника курортного городка. «У меня тут скорее личный интерес», — пояснила Лидия. «Но, может, мы вместе смогли бы...» «Меня не интересует это ваше убийство. Вообще никакие убийства. Я экономический журналист. Сейчас пишу серию материалов о нефтегазовой отрасли Северо-Востока США». Представители Standard Oil отказываются комментировать информацию о покупке земли в этом округе. Вот я и хочу получить ее, так сказать, с другой стороны. Но я недавно говорила с Филом, то есть с мистером Дилейни, местным мэром и крупнейшим землевладельцем. Он ни словом не обмолвился об интересе крупной нефтяной компании. «Естественно, мистер Дилейни тоже у меня в списке», — заносчиво прервал ее Таннер. «Видимо, вы задавали не те вопросы. Ладно, залезайте ко мне в машину. Только у меня нет места для вашего велосипеда». «Его не украдут», — беспечно бросила Лидия. «Ведь это же Айду, не то что у вас в большом городе. Слышали местный девиз? Маленькое место, большое сердце». Таннер фыркнул и завел двигатель. Лидия заметила, что на заднем сиденье у него лежал хороший профессиональный аппарат, мощная вспышка, тренога и еще какое-то оборудование. «Меня уверяли, что нефть в этих краях давно иссякла», — сказала она журналисту. «Была проведена новая разведка, выполненная независимыми геологами. На более современном оборудовании там какая-то темная история, которую я и собираюсь раскопать. Вроде бы исследования производились не совсем законно. А потом один из ученых продал информацию Standard Oil. Естественно, они скрывают все эти обстоятельства, чтобы избежать расследования антимонопольной комиссии. Я считаю, они хотят выкупить землю, а потом провести новую уже официальную экспертизу». «И Хэл Коркран один из тех, кому поступило предложение о продаже?» «Да, и еще с десяток мелких землевладельцев. И, конечно же, Филипп Дилейни». «Хэл не продаст». «Почему вы так уверены?» — спросил Рейберн Таннер.